Да ни в чем. Твоего нанимателя забрали люди леса, вроде как за карточные долги. Подстава и предлог, сам понимаешь. Они такое практикуют, не часто, но все же. Очень уж им понравился этот вариант с богатым купцом и небольшой охраной. В обычное время не решились бы, но сейчас сам знаешь, что творится в причале. Немного обработают его, ну а через пару дней он будет готов добровольно расстаться со всеми товарами, что везет в Карпугар. Пленника перевезли в загородное поместье, которое сейчас занято лисицами. И все же, какой резон тебе нам помогать? Я как-то не особо верил в бандитскую бескорыстность. Подвоха действительно нет, но есть предложение. Ну, валяй, готов послушать, с меня не убудет, а вдруг еще что смогу разузнать. Беспалый на секунду задумался, а потом велел своим людям прибрать Хирша, и те, подхватив бесчувственное тело, удалились через другую дверь, расположенную в противоположном конце комнаты, видимо, со стороны склада. Верное решение, лишние уши сейчас точно не нужны. Тем самым местный мафиозный босс еще и продемонстрировал, что доверяет мне, оставшись наедине. Ну, можно и ответить любезностью. Колтун, постой за дверью, покарауль, чтобы никто не потревожил. Тот лишь кивнул и молча вышел на лестницу, притворив за собою дверь. Беспалый одобрительно хмыкнул. Я слушаю, но прошу больше конкретики и меньше словоблудия. Задача у меня простая, забрать нанимателя, и сделать я это хочу побыстрее. Что ж, тогда попробую покороче. Лисицы, это заезжие ребята, что обосновались тут в прошлом году. Были у нас с ними, назовем это так, трения, но в целом как-то уживались. Однако, с началом портового кризиса они словно с цепи сорвались и стали наглеть, захватывая один район за другим, вытесняя всех остальных. Мелкие группы подмяли под себя, несогласных порезали в подворотнях, а недавно принялись и за нас. Чтобы ты понимал, дом речной феи построен был на мои деньги, вот только сейчас там заправляет лиса и его шайка, а мы вынуждены заниматься хер пойми чем, просто чтобы прокормиться. Этот мудак откровенно провоцирует нас на конфликт, надеясь, что мы струсим, ведь у него втрое больше бойцов. А люди помирать просто так не хотят, и половина моих уже подумывает пойти к нему на поклон. Как этот? Беспалый кивнул в сторону двери, через которую утащили Хирша. В общем, мне нужна помощь. В поместье у леса сейчас бойцов 30, не больше, и столько же еще разбросано по городу на точках. Так что тебе купца в одиночку никак не вызволить, вас просто размажут. Но мне передали, что ты знаком с людьми владетеля Грига, и у вас в ближайшее время намечается какое-то дельце здесь, в причале. Возможно, если владетель узнает, что уважаемый Квильком в плену у лисиц, он согласится присоединиться к нашей карательной акции. Десятка его бойцов нам в помощь вполне хватит, чтобы разогнать этот сброд. Заманчиво, подумал я, хоть на первый взгляд и выглядит абсурдным. Люди владетеля будут в причале уже завтра. Но тогда придется лису каким-то образом передать еще и Гвида, ну или соврать, что он у них в плену. И вот тогда ради сыночка Грига положит там всех и разберет поместье на кусочки. Но и мы, получается, тогда не выполним свою часть сделки, не уберегли пленника, а значит головой рисковать будет уже Харки. Нет, сложно это все, слишком много факторов. Придется справляться самим, и времени действительно почти нет. На людей Грига не рассчитывай, но помочь друг другу мы сможем. Сколько ты сможешь собрать людей прямо сейчас? 20 наберется, но из них лишь 10, хорошие бойцы с приличной экипировкой. Остальные, ну, оружием пользоваться умеют, но я бы не рассчитывал на них в серьезной рубке. А что, в банде у леса дела обстоят иначе? Сплошь закатные рыцари или грешские витязи? Это вряд ли, улыбнулся Беспалый. Но половина, это костяк, который с ним пришел, там многие из бывших стражников или наемников. А те, кто прибился после, обычные разбойники или варье, впрочем, полезные для своего рода дел. Ну и отлично, собирай людей, выдвигаемся этой ночью. Далеко идти, да не очень, почти сразу за городом. Но без людей владетеля шансов немного. Вас всего 5, хоть я и верю, что бойцы вы хорошие, но кардинального перевеса это не даст. От нас пойдем только я и колтун, груз я без охраны не оставлю. Но поверь, если твои люди будут выполнять мои приказы, то и этого хватит, чтобы навести там шороху и попутно поубавить поголовье лисиц. Это слишком рискованно. Решайся, Беспалый, другого шанса у тебя не будет. А чтобы на твоей душе стало чуточку легче, я протянул руку ладонью вверх и заставил заискриться энергию на кончиках пальцев. «Хорошо, люди будут готовы в ближайшее время», — сказал он, как завороженный, глядя на преломление воздуха в потоках силы. Как только дверь в ее спальню захлопнулась, Эмарика со стоном повалилась на кровать. Тело болело, в том числе в интимных местах. Этот мудак, которого почему-то все называли Лисом, особо не церемонился, когда заходил справить свою мужскую нужду. И нет бы пользовал девок, которые для того здесь и работали, но ему обязательно было нужно трахать именно ее. Видимо, таким образом он пытался самоутвердиться в городе и сломить последнее сопротивление в лице ее брата. Тот не раз уже предлагал ей попробовать покинуть город, но это бы тоже означало поражение, потерю всего, чего они добился за эти годы. Поэтому Марика решила потерпеть. В конце концов это было неприятно и даже мерзко, но уж точно не смертельно. Не больше того, чего она требовала от девушек, работающих здесь. Хотя такого грубого обращения со своими подопечными она не позволяла. По крайней мере раньше. Сейчас же Лис частенько отправлял к ним своих отличившихся в делах людей, дабы те получили в доме удовольствий свою награду. И те мало того, что не платили, так еще и вели себя по-скотски. Как она была рада услышать 2 года назад, что ее брат, известный в городе как Беспалый, решил завязать с криминальными делами и наконец начать свой легальный бизнес. Она обеими руками поддержала его, когда он выкупил склад с гостиницей и вошел в долю в одном из речных судов. Не сказать, что она была счастлива, когда он влез в строительство увеселительного дома, но и здесь не отказалась помочь, и взялась за его управление. В итоге вместо обычного борделя со шлюхами получилось вполне себе приличное заведение, куда богатые торговцы и капитаны заходили приятно провести время, а персонал получал вполне достойную оплату. Вот только все их договоренности и связи канули в бездну сразу после ареста мэра и всей его администрации. Воспользовавшись смутой, люди леса нашептали представителю высокого владетеля, что дом речной феи не платил и половины налогов, причитающихся казне. Более того, права на землю оформлены личным распоряжением прежнего мэра, за что тот получил оплату также лично в свой карман. К тому же, Лис уговорил кредитора, судившего ее брату деньги на строительство заведения, потребовать вернуть их досрочно в связи с выяснившимися обстоятельствами о незаконном строительстве и требованиями оплатить недоимку и штрафы по налогам. В итоге общая сумма платежей составила 150 золотых монет, которых, конечно, у них с братом в моменте не было. А ведь благодаря тому, что причал сейчас переполнен приезжими, то половину от этой, казалось, баснословной суммы можно было бы вернуть уже за пару декад, но времени им никто не дал. Люди высокого владителя и стража просто закрыли глаза, когда эти ублюдки вторглись и попросту захватили дом речной феи, воспользовавшись тем, что брат потерял поддержку в городе. Тем более Лис благодушно пообещал погасить все долги перед казной и кредитором, как только он станет хозяином заведения, и теперь оставалась только формальность, подпись брата. А пока ее нет, Марика оставалась управляющей, вот только все теперь было по-другому. Она буквально была заложницей, и возле ее двери всегда дежурили минимум 2 охранников, приставленные этим. И все-таки он побаивается Беспалого, иначе зачем ему она, неужто только ради забавы и какого-то извращенного удовольствия от унижения их семьи? Зато находясь здесь у нее еще оставался шанс попробовать расквитаться. И вот подвернулась первая возможность. Ведь если Лис перешел дорогу кому-то еще, значит этот кто-то может стать потенциальным союзником. И что-то неуловимое в уверенном взгляде того наемника вселяло в нее надежду, что может быть ждать придется не так уж и долго. Глава 10. С собой я взял только самых опытных бойцов Беспалого. Сам он, кстати, тоже отправился с нами, нацепив отличную кожаную броню с пластинчатыми вставками и прихватив с собой стальной шестопер. Остальные тоже приодеты были неплохо, кто в плотных стеганках, кто в гамбизонах, а у пары и вовсе из-под прочных курток торчала кольчужная рубаха. Топоры, булавы, короткие копья – все было не кустарного производства, а вполне себе оружием воинов. Да и морды ближников Беспалого были все как на подбор, суровые и решительные. Остальных же бойцов, не прошедших кастинг, мы направили другим маршрутом, и их целью была разведка, диверсионная деятельность и отвлечение внимания. Как раз сейчас мы сидели в засаде и ждали, когда команда партизан даст о себе знать. Пока же я разглядывал территорию и прикидывал маршрут нашего продвижения. Сама резиденция лисиц была старым заброшенным поместьем, в котором, очевидно, сейчас активно идут строительные и ремонтные работы. Но это днем, а сейчас в свете лун были видны лишь разбросанные тут и там пиломатериалы, инструменты и строительные леса. В связи с ремонтом основного корпуса люди леса расселились по другим зданиям, а сам он, судя по выставленной охране, расположился в летнем домике. Но лучше было убедиться наверняка. Ничего умнее, чем пустить красного петуха, наши лазутчики не придумали, но зато сделали это вполне себе грамотно, организовав поджог сразу в двух разных местах. Загорелось одно из ремонтируемых зданий, а за нашими спинами заполыхала небольшая галера, пришвартованная к речному пирсу. Хорошо так заполыхало, масла ребята не пожалели. Завидев пожар, охрана забила в колокол тревогу, отчего народ начал по одному или группами вываливаться из зданий. Наши поджигатели особо не скрывались и даже пустили пару горящих стрел, чтобы уж наверняка привлечь внимание. «Вот он, мудак», — злобно прошептал Беспалый, глядя на вышедшего на крыльцо летнего домика человека. Было далеко и темно, чтобы его разглядеть, но я ему поверил, так как именно этот человек начал раздавать указания, а остальные кинулись их выполнять. Рабочие и прислуга кинулась тушить пожар, а за нашими поджигателями ринулись две группы преследователей. Вокруг леса осталось порядка 15 бойцов, и был соблазн попробовать напасть сейчас, чтобы обезглавить банду одним ударом. Но быстро мы не справимся, а если вернутся отряды, отправленные в погоню, нам не сдюжить. Поэтому лучше уж придерживаться ранее намеченного плана. На позицию, скомандовал я. Атаковали мы отряд из 7 бойцов, направляющихся на поиски тех, кто посмел сжечь линкор уважаемого леса. Атаковали подло, в спину. Вернее, я-то как раз встречал их смело и в лицо, стоя вместе с двумя поджигателями на узком деревянном помосте, исполняющем здесь роль речного пирса. За нашими спинами полыхал кораблик, что не давало усомниться нападающим, кто во всем этом виноват. А вот бойцы Беспалого притаились в кустах, а двое даже залезли в воду, под помост. Пирс был узкий, 3 метра шириной, поэтому нападавшие шли плотной толпой. Благодаря этому мой таран задел всех. Лишь один устоял на ногах, его я в выпаде проткнул копьем, сблизившись за 3 длинных шага. Двое, не удержавшись, свалились с помоста в воду, где, судя по всплескам и хрипам, ждал горячий прием. Оставшимся воинам не дали подняться подскочившие с тыла ближники Беспалого. Буквально за полминуты мы перебили 7 лисиц. Но это только начало. «Уходим», — скомандовал я. «Мародерство отложите до утра». Увидев, что кто-то уже шарит по карманам трупов, Беспалый прошипел какое-то уж очень забористое ругательство, отчего впору было покраснеть даже портовым грузчикам. Но действие это возымело, и все послушно бросились на вторую точку. Именно туда должны были привести лисиц наша вторая группа диверсантов. К сожалению, у них что-то пошло не так, и до нас донеслись крики, звуки боя, в 30 метров, не больше. План пришлось менять на ходу. После короткого спурта мы добежали до небольшого оврага, где и оказались зажаты люди Беспалого. Изначально их было 6, но сейчас 2 уже лежали на дне оврага мордой вниз. Остальные 4 отмахивались от насевших на них лисиц, которых было вдвое больше. Еще пару секунд и спасать будет некого. Повезло то, что бандиты, окружившие сейчас наших людей, были рассредоточены. 5 спустились в овраг, а еще 3 следили сверху, чтобы жертва не смогла улизнуть, попытавшись быстро вскарабкаться по не такой уж высокой и неприступной стенке. Мы с Колтуном сходу опрокинули 2, в одном проделав дырку копьем, второму размозжив голову. 3, увидев, что перевес теперь не на их стороне, дал деру в сторону поместья. «Нельзя отпускать», — решил я, и протянул руку по направлению драпанувшего воина. Вверх дном перевернуло его мир с ног на голову, мозжечок подвел бойца, и тот споткнулся и повалился на землю. Подскочивший к нему воин с хрустом опустил топор в район шейного отдела. Наша возня наверху привлекла внимание бойцов во враге, что дало несколько секунд застрявшим там людям Беспалого. Теперь уже наши бойцы, съехав по скользкой стенке оврага, окружали их, беря в кольцо. Я же остался наверху следить, чтобы никто не удрал. Через пару минут все было кончено, правда, один из наших умудрился получить серьезное ранение в бедро, и нам уже вряд ли сможет помочь. Остался лишь заключительный и самый сложный этап. Не думаю, что лис поведется на наши новые провокации снова и отпустит теперь от себя хотя бы одного человека. А ждать и брать его измором нет времени. По словам Беспалого, в городе наберется еще 30 бойцов. В одном только доме речной феи их было не меньше 50. Да и на завтра у меня были другие планы. Уже не скрываясь, мы все ватагой вышли к летнему домику, где нас уже дожидался Лис со своими головорезами. Рабочий люд и прислуга при виде нас разбежались по домам, пожар к тому моменту уже был потушен. По бойцам у нас был примерный паритет, и я должен был стать той козырной картой, которая позволит разыграть партию в нашу пользу. Беспалый, ты все-таки нашел у себя яйца, я уже как декаду стираю свой член об твою сестру и пытаюсь заделать тебе племянника, а ты все сидишь на своем складе, поджав хвост. Лицо Беспалого вспыхнуло, гримаса неподдельной человеческой ненависти скрутила его. Стой, я схватил его за плечо, останавливая от необдуманных действий. Мы сделаем дело, будь уверен, просто возьми себя в руки. Беспалый посмотрел мне в глаза, и я увидел, как он постепенно берет контроль над своими эмоциями. Дикая ярость сменяется какой-то зловещей улыбкой, от которой мурашки побежали по моей коже. Как же искренне он ненавидит этого человека. Кого это ты там привел? Не унимался Лис. Что за новый дружок в твоей компании? Ты теперь уже не главный даже в своей шайке. С тобой я поговорю позже. Сквозь зубы процедил Беспалый. И все подробно объясню. Постарайся взять его живым. Я буду очень признателен. Последнюю фразу он адресовал уже мне. В принципе, это как раз укладывалось в мой план. Но в бою бывает всякое. Так что гарантировать такое было нельзя. Но все же я кивнул. Ты спрашивал, кто я? Влез я в разговор. Меня нанял уважаемый купец Квильком, которого, по моей информации, ты удерживаешь где-то здесь в поместье. И я пришел забрать его. Какой еще купец? Это тебе это сказал? Да вранье это, никого ты здесь не найдешь. Скорее всего, он сам его и упрятал у себя, или и вовсе в реке торгаш твой плавает. А ты как цепной пес теперь за него делаешь его грязную работу. Подумай дважды, прежде чем лезть в это дело, тебе солгали. Тень сомнения и раньше жила в моей голове, уж больно складная получалась история, чтобы попросить у нас помощи. Лис, конечно, мудак каких поискать, это сразу было видно. Вот только, если купца тут нет, это не моя война, и риск будет неоправдан. Но как узнать наверняка? В этот момент раздался треск выбитой оконной рамы, и со второго этажа основного здания с каким-то обреченным мычанием вывалился человек. Упал он на землю словно мешок с картошкой, отчего замычал еще сильнее. В разбитом окне появился вооруженный мужик, который, глядя на Лиса, как-то даже по-детски развел руки и пожал плечами. «Извините, так вышло», — всем своим видом говорил он. «А в копошащемся сейчас на земле человеке я узнал уважаемого, но связанного веревками, купца Квилькома. Говоришь, нет тут купца?» В мой голос невольно закрались нотки раздражения. «Ну что поделать, вот с такими людьми приходится работать», ни капли не смущаясь, на это ответил Лис. «Люди, говоришь, а твои люди знают, что ты вот-вот насрешь в штаны от страха и побежишь отсюда, вопя во все горло, а их бросишь на убой прикрывать свой трусливый побег». Лис что-то начал говорить в ответ, сыпля матами и оскорблениями, но я его уже не слушал. Я лишь шепнул Беспалому: «Не упусти его», после чего вытянул руку и, мысленно найдя небольшой сгусток энергии в голове разбойника, оплел его невидимыми жгутами своей силы, блокируя возможность рационально мыслить и провоцируя паническую атаку. Из-за расстояния между нами на это я потратил больше половины резерва, в котором теперь силы осталось лишь на самом дне. Но эффект того стоил, рожа ублюдка буквально преображалась, глаза расширились, а взгляд обезумел, приоткрытый в оскале рот задрожал, и из него донесся то ли хрип, то ли вой. Лис весь затрясся и вдруг сорвался с места, не разбирая дороги, пару раз споткнулся, но смог устоять и продолжить улепетывать. Беспалый кинулся следом с четкой целью догнать подонка, а вот нескольких вражеских бойцов, намеревающихся последовать за своим боссом, осадил Колтун. «А ну, лисьи морды, стоять!» Колтун тоже выпучил глаза, но только не от страха, а словно в безумной ярости. «Если не хотите, чтобы его колдунство выжег и ваши мозги тоже, то бросайте железки и драпайте в противоположном направлении. Прямо сейчас». И надо сказать, его спич возымел отличный эффект. Нет, конечно, далеко не все бойцы бросились удирать, заслышав такие угрозы. Но, во-первых, они на какое-то время замерли, переваривая услышанную информацию, что дало Лису и Беспалому хорошую фору, а во-вторых, трие бандитов действительно бросились на утек, правда, оружие при этом не бросили, но зато бежали быстро, и видно было, что возвращаться они не собираются. А вот остальным нужно было объяснять более доходчиво. «Да пошли вы на!» — крикнул один из них. «За Лиса!» после чего началась настоящая мясорубка, в какой я не бывал с памятного сражения за Северные баронства. Магических сил у меня практически не было, поэтому приходилось орудовать копьем, а после того, как один мудак перерубил мне древко своим топором, уже коротким клинком, что было далеко не так привычно. Нас было немного больше, а моральный дух явно выше, поэтому пока получалось теснить их и без магии. Последние крохи я сохранил на всякий случай, и как показало время, не зря. Колтун рядом со мной выполнял роль телохранителя, стараясь оберегать меня от наиболее смелых вражеских бойцов, решивших на всякий случай побыстрее заколоть опасного мага. Но вместе нам удавалось весьма успешно отбиваться, при этом сократив численность врага на 2 единицы. Но вот лучника мы прозевали. «Берегись!» – заорал колтун, первый заметивший чуть поодаль натянувшего свой лук бандита. И где он его прятал? Я даже краем глаза успел уловить движение рыжего в мою сторону, наперерез, в попытке подставиться под выстрел. Но ему нужно было целых 3 шага, а стрелок уже спускал тетиву. Так быстро щит я еще не воплощал. Я как в замедленной съемке видел, как натягивается его силовой каркас, а энергия, словно масляная пленка, растекается меж этих ребер. Видел я и уже летящий в меня снаряд, что преодолевал эти жалкие 7 метров куда быстрее, чем мне хотелось бы. Видел, но ничего поделать не мог. Неожиданно разогнавшееся сознание в эту долю секунды сильно опережало возможности моего тела. Все, что мне оставалось, это попытаться подставить под удар одно из уже сформировавшихся ребер щита. Я сместил вектор заклинания буквально на несколько сантиметров и вынырнул из этого замедленного потока времени одновременно с ударом стрелы в мой дырявый щит. Не до конца сформированное заклинание разрушилось с громким хлопком, а отскочивший наконечник стрелы словно пуля вонзился в щеку одного из бандитов. Хорошо, что не в наших отлетел. Мужик с простреленным ртом схватился за лицо и, кашляя кровью, упал на колени. А колтун шарахнул своей булавой, которую таскал теперь вместе с копьем, по голове замешкавшегося горе лучника. На этом бой и закончился. Грохот преждевременной аннигиляции щита стал словно сигналом к его завершению. Оставшиеся в живых люди леса, увидев очередное проявление магии и оценив потери еще 2 бойцов, отступили, не сохраняя строй. Адреналин кипел в крови, и я хотел было попробовать достать еще кого-то, но вовремя одернул себя и остановился. Тратить последние крохи было бы неблагоразумно. Неизвестно, что нас ожидает впереди, а Беспалому я хоть и начал верить, ведь про купца он все же не соврал, но доверять не собирался. В общем, мы проводили убегающих бандитов лишь отборными матюгами и обидными словами. А затем наши налетчики, недолго думая, перерезали глотки тем раненым лисицам, что еще трепыхались на земле. Их, кстати, вместе с убитыми насчиталось аж 8 человек, при этом наши потери были вдвое меньше. И то, кого-то еще можно было спасти. Один из людей Беспалова даже посмотрел на меня, мол, могу я чего намагичить, но я отрицательно покачал головой. А вот и сам Беспалый вернулся, который все-таки догнал свою жертву и теперь тащил его волоком по земле, намотав на кулак длинные светлые волосы. Лис был в бессознательном состоянии, руки и ноги связаны какой-то бечевкой, видимо подобранной тут же на стройке, а на виске красовался сильный кровоподтек. «Не убил?» – спросил я. «Дышит», – коротко ответил Беспалый. Сам он тоже часто дышал, запыхавшись сперва от погони, а затем пока волочил тело главаря. Тут я услышал призывное мычание и вспомнил про еще одного связанного бедолагу. Квильком нашелся на том же месте, куда и рухнул буквально 2 минуты назад. Он словно гусеница извивался, пытаясь распутать руки за спиной, но безуспешно. Увидев нас подле себя, даже не сдержал слез. Нет, не рыдал, конечно, но глаза его предательски повлажнели. Ну а мы с Рыжим тактично сделали вид, что этого не заметили. «Встать сможешь?» – спросил его я, когда перерезанные на руках и ногах веревки упали на землю, а изо рта был достан кляп. «Кхе, попробую», – купец встал, опершись на колтуна, пошевелил конечностями. «Вроде целый, а ты крепче, чем кажешься», – одобрительно улыбнулся ему я и кивнул на разбитое окно. «Молодец, правильно все сделал, мужик». Он как-то даже улыбнулся в ответ, немного успокоившись и, наконец, приходя в себя. Похлопав купца по плечу, я обратился к Беспалому. «Нам надо уходить. Справитесь дальше без нас?» «Да, думаю, в ближайшее время они не смогут собраться и не сунуться снова. Да и аргумент у меня весомый теперь есть». Беспалый пнул по ребрам так и не пришедшего в сознание лиса. «Ну хорошо, Только смотри, не прибей его раньше времени. Тебе предстоит еще много работы в причале, и на меня или моих людей уже не рассчитывай. Жаль, а ведь я мог бы неплохо заплатить. Нет, не интересно. Но вот заплатить все же придется. Как минимум 6 ха уложили я и колтун, трофеи с них должны достаться нам, или разумная компенсация. Да и мой вклад в поимку главной лисы недооценивать не стоит, но это уже на твое усмотрение. А сейчас мы уходим, мне нужно доставить уважаемого Квилькома в лагерь. Да, хорошо, я подумаю над этим. Кстати, я помню, что на днях у тебя встреча с людьми владетеля Горига. Скажем так, если нужна нейтральная территория, которая в случае чего может стать не нейтральной. В общем, можешь воспользоваться складом 11. Это интересно, сообщу тебе завтра до полудня. Тогда до встречи, Мазай. Мы пожали руки и отправились каждый по своим делам. Усталые, измотанные, но в целом в приподнятом настроении мы молчали всю дорогу. С Квилькомом лучше поговорить позже, когда он окончательно придет в себя. Пока же не мешало разобраться, что это за чертовщина со мной приключилась во время выстрела лучника. Даже под приливом такой скорости реакции я не припомню. И ведь мое тело оставалось таким же медленным, а вот мозг сработал на пределе возможностей, позволив принять верное решение. Так что же это было? Не благодари, раздался голос в голове. Опять ты же вроде не должен вмешиваться без моего согласия, или я что-то путаю? Я не вмешивался, лишь позволил внимательнее и подольше рассмотреть этот очень короткий отрезок времени. И что, бесплатно? Для тебя, да, для меня. Я устал, нужно больше ресурсов. Каких ресурсов? У тебя есть. Пастух оставил. Ты про жертвенный камень. Да он поможет. Ну уж нет, я тебя помогать не просил. Камень пока останется на своем месте. Тогда мне нужен отдых. В ближайшее время не поговорим. Голос становился все тише, оставив меня в конце концов наедине со своими мыслями. Кто это был, и что ему нужно, оставалось загадкой. Но несмотря на то, что в этот раз он помог безвозмездно, веры ему не прибавилось ни на йоту. Может, он по какой-то причине заинтересован в том, чтобы я просто остался жив, например, ему нужно мое тело или разум. Или этот его жест доброй воли был сродни промо-акции, чтобы я убедился в его возможностях и был сговорчивей в следующий раз, когда он предложит передать ему контроль. В любом случае, никаких сделок с обладателем внутреннего голоса я совершать не намерен, пока не прижмет окончательно. К рассвету мы были в лагере, где Гарунар, стоявший на дежурстве и как обычно жующий что-то припрятанное за пазухой, лишь утвердительным кивком поприветствовал нас, словно и не сомневался, что мы вернемся и приведем купца обратно. Мне бы его уверенность. А вот Пруст и Шуст, напротив, проснувшись от нашего шума, насели на колтуна с целью выведать все подробности. И тот хоть и хотел спать, но устоять перед возможностью похвастаться такими приключениями не смог, выдав целый эпос о наших легендарных ночных похождениях. При этом без зазрения совести умножал общее количество врагов на 2, а поверженных лично им, на 3. Ну да ладно, поправлять его я не стал, он свою минуту славы заслужил. И была у меня мысль, как его порадовать еще больше. Люди владетеля Горига прибыли в город, сообщил один из городских соглядатаев. 1,5 десятка вооруженных человек, с ними пленник, скорее всего для обмена. Я понял, ответил Беспалый. Проследи и затем сообщи место, где они встанут лагерем. Можешь идти. Дверь захлопнулась, а в комнате остались все те же 3 людей. Беспалые двое его ближников, с которыми он еще с малолетства вместе рос в причале. Их детские имена и клички уже канули в лету, а на слуху остались новые прозвища, уже полученные во времена, когда их банда наводила шорох в портовом городе. И все эти прозвища были связаны с какими-то потерями, словно являясь подтверждением того, что за все приходится платить. Беспалый, Одноглазый и Молчун. Последний лишился голоса после того, как повисел в петле на виселице, успели они тогда в самый последний момент. Благо палач оказался продажный, на петле другой узел намотал, да не смазал веревку. Сняли, откачали, но голос уже не вернулся. В общем, этим людям он верил и привык с ними советоваться, хотя итоговое решение принимать приходилось все же ему. Хороший момент, начал Одноглазый. Горига – это возможность получить новые связи, как и новые проблемы. Его владение далеко, в причале же интересов у него немного. Интересы можем предложить ему мы, или же попросить что-то существенное в обмен на помощь. Тебе же нужно выкупить дом речной феи. Думаю, Горига сможет тебе помочь с этим, даст денег и людей, войдя в долю. Я не верю в сделки с благородными, они нас за равных не считают. Возможно, ты прав, но и предлагать помощь Мазаю тоже было лишним. Ты же слышал, что их полтора десятка. Бойцы владетеля размажут этих наемников, а если мы полезем помогать, то и нас заодно. Тогда почему они не сделали этого раньше? Обоз купца должен был проходить мимо его земель. Для чего обмен пленников, и кого держат в повозке сами наемники? Ты же сам сказал к ним не лезть. С легким удивлением пожал плечами одноглазый. Вот никто и не лез, поэтому информации нет. Правильно я все сказал, пробурчал Беспалый. Вчерашние события это доказали. Я и не спорю, кивнул одноглазый. Но если ты хочешь знать мое мнение, то раз перспектив нет, то и не стоит ввязываться. Выплати ему компенсацию с трофеев, а после сделаем вид, что не знаем друг друга. А у меня вот какое-то смутное чувство, будто я должен сделать больше. И хер его знает почему. А не наколдовал ли он чего? Это так не работает. Даже сильному магу нужно быть в непосредственной близости для поддержания контроля, иначе эффект быстро рассеивается. Когда я догнал лиса, он уже приходил в себя, поэтому пришлось рискнуть и приложить его по голове. Кстати, он очухался, да, пришел в себя, но я еще не успел с ним побеседовать как следует. Интересно, на что Мазай еще способен? Какая ступень? Вот и я не знаю. А что если люди Грига готовы на обмен потому, что силой не могут взять то, что им нужно? Если у мага трия ступень, то я бы на дружину владетеля уже не спешил ставить. Если трия, то он бы и один размазал всех лисиц. Но что-то я не увидел ничего такого ночью. А много ли ты видел магов в бою? С сомнением спросил Беспалый. Пожалуй, только Кушицу, но у него и ступени-то не было. Так, магичил пару техник, и помер быстро. Вот и не рассуждай о том, чего не знаешь. Я думаю, будь он хоть мастером, то не стал бы показывать, на что способен. Что я точно знаю о магах, так это то, что они ой как берегут свои секреты. Одноглазый ничего на это не ответил и лишь пожал плечами. Молчун, а ты что думаешь? В ответ мужчина призадумался ненадолго, а затем сцепил руки в замок. Помочь ему, а почему? Молчун ткнул пальцем себе чуть повыше живота. Нутром чувствуешь? Ясно, что ж, пусть так и будет. Тогда отправьте кого-нибудь в лагерь, пусть передадут Мазаю информацию о людях Грига, и что мое предложение в силе. Возможно, с этого мы что-то все-таки поймем. Глава 11. Утро началось в обед. Организму нужен сон хотя бы в минимальном количестве. Иначе тело перестает слушаться, а мозг допускает слишком много ошибок. В общем, когда нас разыскал один из посыльных Беспаловой, я только-только проснулся и даже еще не успел растолкать храпящего на всю округу колтуна. Информация была действительно интересной, как и полученное предложение. Но в моей посвежевшей после отдыха голове уже созрел другой план. Передай главному, что с людьми Грига я встречусь сам, а вот его склад купец хочет использовать для обычного хранения груза. И если хочет помочь, то пусть подумает, как разместить его и моих людей на время, пока не заработает порт. Когда мальчишка-гонец кивнул и умчался обратно, я обратился к своим людям. Ну что, успели отдохнуть от нашего харки? Готовьтесь к встрече. Возможно, он стал еще острее на язык. Куда уж больше, проворчал колтун. И ведь не признается, что тоже переживает за парня. Пруст, тебе задание, передать место и время для обмена. Я протянул ему подготовленную записку. Только не сам, найди кого-нибудь, или, в конце концов, подбрось. Понял, сделаю. А вы собирайтесь, время у нас не так много, скоро выдвигаемся. Я почему-то не сомневался в положительном ответе Беспалова на мою просьбу, поэтому, как только сборы были окончены, мы двинули наш обоз к складу 11. Оставлять груз в переполненном лагере без охраны на время переговоров было бы безумием. А Квильком со своим помощником на роль охранников не годятся от слова совсем. Где-то час спустя мы были уже на месте и стучали в ворота. Чего надо? Вылез какой-то неприветливый старикан. Проваливайте. Читать не умеете? Нету мест. Позови Беспалова, или кого из его ближников. А еще чего вам? Проваливайте. Кому сказано? Шастают тут всякие голодранцы. От такой оценки я немного охренел, особенно если учесть, что сам морщинистый мужик был одет в какое-то нестиранное старье и щеголял наполовину беззубым ртом. Очень захотелось избавить его от оставшихся зубов. Но тут из-за приоткрытой калитки появился еще один персонаж смутно знакомой внешности, вроде один из ночных поджигателей. «Ты с кем там сцепился, а?» — спросил он, и после секундной паузы, которая потребовалась ему на то, чтобы разглядеть меня, добавил. Так это же уважаемый Мазай. Ага, вот только этот хрен что-то не уважает меня совсем, ответил я и кивнул наверх. Беспалый у себя, нет его, да и там он бывает, только когда гостей ждет. Но молчун где-то на складе был, сейчас позову. Человек скрылся обратно в проеме, а злобный старикан продолжил презрительно нас оглядывать, иногда сплевывая в нашу сторону. Видимо, для него тот факт, что мы были знакомы с его боссом, никак не повлиял на его отношение к незваным гостям. Такого только могила исправит. Молчун появился на пороге и вместо приветствия вопросительно вздернул подбородок. Ну и я не люблю распинаться в вежливых словоблудиях. Нужно пристроить обоз с грузом, обеспечить охраной, хотя бы до утра. Купец с помощником тоже останутся здесь. О дальнейшем поговорим вечером. После небольшой паузы молчун утвердительно кивнул и жестом приказал открыть ворота склада. А когда престарелый мудила начал ворчать что-то про отсутствие места на складе, дал ему хорошую затрещину. Все-таки что-то есть в этой немногословности людей, потерявших голос. Меньше разговоров и полумер, больше дела и конкретных решений. Свободного места на складе было действительно немного, он уже и без нас был плотно заставлен грузами и товарами. А возле самого входа и вовсе лежала какая-то куча то ли хлама, то ли награбленных вещей. Имущество из поместья Лиса, мелькнула у меня мысль, а внутренняя жаба подсказала, что и оно может быть продано. А определенную долю я и колтун заслужили. Вот только что попросит Беспалый за аренду места на складе, когда причал переполнен, и цена аренды бьет все рекорды. В общем, предстоит еще одно сражение, но на этот раз лучше с собой взять не колтуна, а купца Квилькома. Ну или обоих, а то мало ли как повернется. Мы помогли припарковать телегу и пристроить лошадей в конюшню. А вечером бойцы нашего отряда были на условленном месте, возле городской ратуши, где в одном из домов, что ранее занимала прежняя администрация города, сейчас расквартировались люди высокого владетеля и его гвардия. На Гвида был накинут дешевенький плащ, чтобы прикрыть его связанные за спиной руки и не привлекать лишнего внимания. Мы же окружили его со всех сторон, а чтобы искоренить всякие мысли о побеге, я предварительно немного пострессировал его легкой формой первобытного страха. В итоге на меня он теперь смотрел с опаской и не рыпался. Да и смысл, если мы вот-вот его сами отпустим. Нет, иллюзий в его покорности я не испытывал. Конечно, в своем извращенном сознании этот ублюдок неоднократно уже представил, как накажет нас всех, как будет пытать каждого, часами и без устали. Но я уверен, что именно сейчас, когда до свободы рукой подать, Гвида думал лишь о том, как окажется в безопасности. На другом конце небольшой площади появились люди Грига, и я с облегчением увидел, что Харки тоже с ними идет своим ходом. Как в лучших традициях шпионских фильмах, где происходил обмен пленными разведчиками, мы выстроились напротив друг друга. Я видел, что человек владетеля хочет что-то сказать, на что я отрицательно помотал головой, а затем кивнул в сторону выставленной по периметру площади стражи. Гвардейцы несли караул возле ратуши и охраняли покой доверенных лиц правителя Золотого Дола, и некоторые из них уже с подозрением посматривали в нашу сторону. Я подтолкнул Гвида вперед и жестом показал, что жду ответных действий с нашим человеком. В итоге обмен состоялся хоть и сумбурно и без пафоса, зато без происшествий. Разошлись мы тоже своевременно, так как краем глаза я уже видел, что один из стражников направился к гарнизону с донесением о странных вооруженных людях на площади. Мы уходили быстро, но без суеты, зигзагами и окольными путями направляясь к складу 11. «Целый?» – спросил я Харки. На это Харки обреченно покачал головой и жестом показал, что он больше не может говорить. «Что они все-таки отрезали тебе язык?» «Кажется, колтун пришел в бешенство. Вот ублюдки, хотели же по-хорошему, но теперь поговорим с ними по-другому». «Да, Мазай, мы же их всех как капусту порубаем, всех. Видишь, как он по тебе скучал», — сказал я Харки, глядя в его улыбающиеся глаза. «Прямо рвать готов, да, точно, порвем, в клочья». Все еще не унимался колтун, но тут заметил что-то неладное. «А что все лыбятся-то?» «Да, ничего», — ответил Харки. «Приятно просто, что кто-то готов за тебя рвать и метать. Ну так не чужие люди. И, так ты чего, обманул что ли? Ах ты, я тебя сейчас лучше порву. Ну прям иди, Ле, влез в перепалку шуст. Вам хоть женись друг на друге». И тут заржали все. Лишь колтун еще какое-то время раздувал от негодования щеки, но спустя пару секунд, и он не удержался. Видимо, дало знать скопившееся напряжение, которое сейчас выходило самым лучшим доступным способом. Хоть проблем впереди был еще целый ворох, а окончание контракта откладывалось на неопределенный срок, но зато мы снова были в полном составе, а это уже немало. По этому поводу Квильком даже закатил что-то вроде пирушки, договорившись с людьми Беспалова и прикупив съестных припасов. Народ за долгое время впервые расслабился, была возможность пообщаться и разрядить напряженную обстановку. Этим не преминул воспользоваться колтун по второму кругу, рассказывающий историю своих подвигов на этот раз Харки. Количество врагов при этом еще раз удвоилось. Меня же больше интересовала история самого Харки. «А ты чего молчишь?» – спросил я его. «Неужто нечего рассказать? Или с тобой сделали что-то, о чем не принято рассказывать в обществе суровых мужчин?» «Молчу, потому что рассказывать нечего», – с грустью ответил Харки. «Даже как-то не по себе от этого. Пока я там прохлаждался, вы тут успели делов наворотить. Так что в следующий раз давайте лучше колтуна оставим, или Гарунара. Пусть объедают врага. Кормили, значит, хорошо, да нормально все было. Кровать, еда, даже рану подлечили. Только скука смертная, за столько дней шагу нельзя было ступить без охраны. Знаешь, справлять нужду, когда на тебя пристально смотрит четверо здоровых мужиков, так себе удовольствие, но со временем и к такому привыкаешь. О, ну ты, если ты к такому сильно привык, то скажи, не бросим тебя, обнадежил колтун. Так и быть, пойдешь на горшок, посмотрим за тобой. Я смотрю, пока меня не было, ты не только крушил врагов без устали, но еще и тренировался в красноречии, а то, улыбнулся колтун, даром время не терял, в отличие от некоторых. Пожалейте мои уши, вмешался я в перевалку. Лучше пусть про свои подвиги расскажет наш уважаемый Квильком. Как же все-таки тебя занесло за карточный стол, да еще и в публичном доме? А, ну так, да я просто хотел расслабиться, даже к девкам не приставал, а то цены там ого-го, за такие деньги в Карпугаре можно неделю ни в чем себе не отказывать. То есть стоимость жриц любви ты все-таки узнавал? Да я, они сами озвучили. Купец как-то аж раскраснелся, словно мальчишка, пойманный за чем-то непристойным. Хотя, как по мне, так ничего в этом такого и нет. Тем более заведение действительно было приличным, а мужикам иногда расслабиться не мешает. Меня не это волнует, Квильком, а то, как тебя на деньги развели и в плен увели. Да я и глазом моргнуть не успел. Пошел пропустить стаканчик, да посмотреть на танцы на втором этаже, а там за столом уже играли, и им одного человека для партии не хватало, и ставки какие-то смешные вроде были, на кону не больше пары серебрушек было. Ну я сел скоротать время, да выведать портовых новостей, а дальше, помню даже, что выиграл пару раз, и как мне в честь этого наливали что-то за счет заведения, а вот потом все как в тумане, вроде ставки росли, вроде карта шла, да только все одно проигрался полностью. Какие-то бумаги совали, чтобы я подписал, а ты, а я ничего подписывать не стал, затем и вовсе темнота, ничего не помню. Ясно, схема понятная и везде одинаковая, а в дом речной феи мы еще наведаемся и уточним, чем таким тебя там поили. Мазай, если помощь нужна, начал был колтун, раз уж мы это с тобой начали, колтун, то вместе и закончим. Ага, или кончим, прошептал на ухо Шуст своему брату, но так, чтобы слышно было всем, вызвав очередной приступ смеха. Нашу беседу прервал посыльный от Беспалова. Просили передать, что если уважаемый Мазай имеет свободное время, то может подняться в комнату гостей для разговора. Просит, уже хорошо. Что ж, пора обсуждать дела. Квильком, составишь компанию? Спросил я торговца. А то я в ценах как-то не особо разбираюсь, только если речь про железки. «Поторговаться хочешь, это я всегда готов, а вы не стесняйтесь, доедайте», — сказал я бойцам. «Кто знает, когда еще вкусно поедим». Гарунар на это важно кивнул, мол, не беспокойся, все сделаем в лучшем виде, ничего не пропадет. В комнате на втором этаже нас ожидали все те же трое человек во главе с Беспалым. На столе стояли тарелки с фруктами, орехами и еще какой-то снедью, а также пара бутылок вина и бокалы. «Что празднуем?» — спросил я. «Или вы так рады меня видеть?» «Пока не празднуем, но настроение уже хорошее», — ответил Одноглазый. «В том числе, благодаря тебе, мы разлили вино и немного посидели, разговаривая ни о чем. Обсуждали то тонкости аромата вин из южных королевств, то обнаглевших хитов, что в открытую грабит караваны, идущие по предгорью сухопутным путем, благодаря чему цены на перевозки по реке неуклонно растут. Под конец вспомнили пару моментов из успешного похода в поместье, с чего Беспалый незаметно перевел разговор на дела сегодняшние. Мы провели зачистку на паре точек в причале, и лисьих морд стало еще меньше. Часть людей перешла на нашу сторону. В общем, итоговый результат уже предрешен, но осталось одно незаконченное дело. Я помню, что ты не хотел больше ввязываться в наши дела, но мне кажется, я смогу вам предложить кое-что, что все-таки вас заинтересует. Выслушать тебя нам ничто не мешает, ответил я, но я лишь наемник, решать уважаемому Квилькому. Тогда давайте по порядку, слово снова взял Одноглазый. Один из ближников нашего лиса по кличке Буян решил занять освободившееся место и подмять под себя его людей. И все бы ничего, со временем мы бы их додавили, но есть одна загвоздка, под его управлением остается дом речной феи, и всех верных ему людей он стянул сейчас туда. Как ты понимаешь, просто штурмом мы взять здание не можем, хотя бы потому, что там они держат сестру Беспалого. Лицо главного босса при этом упоминании скривилось как от зубной боли, и не только поэтому, добавил он, вопрос о владении этим активом все еще находится в подвешенном состоянии, и я не хочу привлекать внимание людей из канцелярии гвардейцев к нашим внутригородским выяснениям отношений. В общем, мы ищем более деликатный вариант решения проблемы, нежели прямой штурм, уточнил Одноглазый. Благо, новый лидер лисиц полный тупица. Сейчас мы дали ему понять, что готовы обменять Марику и дом речной феи на круглую сумму золотом. Это, конечно, блеф, нужный нам, чтобы оттянуть время и обезопасить наших людей от расправы. Таких денег у нас попросту нет, как и желания их платить этим подонкам. Поэтому мы бы хотели сделать все быстро и тихо, и нам кажется, что уважаемый Мазай сможет в этом вопросе сильно помочь. Ясно, кивнул Квильком. Но как уже было сказано ранее, Мазай и его люди находятся на контракте и обслуживают в данный момент мои интересы. А то, о чем просите вы, их совсем не затрагивает. Верно, но сейчас ваш груз находится на нашем складе, вашим людям предоставлен кров, и в дальнейшем мы также готовы идти вам навстречу, при условии, что и вы сейчас не откажете нам в ответной услуге и выделите своих людей для предстоящего дела. Ну, мне кажется, свою выгоду от знакомства с моими наемниками вы уже получили, и без них даже близко бы не подошли к текущей ситуации, учитывая, какой расклад сил был еще пару дней назад. Обращаю внимание, что и мы помогли уважаемому Мазаю найти своего нанимателя, и без нашей помощи, возможно, вы бы не сидели сейчас здесь в целостности и здравии, уважаемый Квильком. Если бы в вашем заведении меня не напоили дурманом, то всем этим опасностям я бы не подвергся вовсе. Но позвольте, хватит, не очень громко, но властно, Беспалый прервал этот треп купца и Одноглазого, который, видимо, тоже в душе был еще тот торгаш. Мое предложение такое, за помощь в поместье и в качестве компенсации за трофеи я готов выплатить 10 монет серебром Мазаю и 3 этому рыжему колтуну, напомнил я имя наемника, да, ему. Если вы поможете вернуть дом речной феи, я в ответ обеспечу вас складом на период, пока не заработает порт, а когда заработает, то вы первыми отчалите в Карпугар на моем корабле. А как же те, кто его уже зафрахтовал? Подождут, а если не подождут, то пусть ищут другой. В текущей ситуации 5-6 дней не так уж и много, ведь ситуация с загрузкой порта нормализуется не раньше, чем через 3-4 декады с его открытия. Что ж, я услышал ваше предложение, с важным видом кивнул купец. Мы обсудим его и вернемся с ответом. Только прошу не затягивать, решение нужно утром, так как к концу завтрашнего дня я рассчитываю, что дом речной феи снова станет моим. Не в наших правилах тянуть с ответом, сказал я, поднимаясь из-за стола. А чтобы добавить веса моим словам, Беспалый кивнул молчуну, который достал из-за пазухи небольшой кошель и со звоном выложил его на стол. Попрощавшись, мы с Квилькомом покинули гостевую комнату, не забыв прихватить уже заработанное серебро. Для меня решение было и так понятным. Возможность убраться из причала как можно раньше стоила усилий, да и комфорт проживания и охрана груза будут не лишними. Опять же, можно попросить Беспалого отрядить кого-то из своих посыльных следить за Гвидой и людьми его отца, пока те не уберутся из города. Квильком думал точно так же, но, видимо, для важности все-таки потратил какое-то время на рассуждение, взвесил вслух, так сказать, все за и против. Я же его в этот момент не перебивал, давая проявить себя и закрепить статус человека, который принимает решения в нашем походе. В итоге, утром мы дали положительный ответ и начали подготовку к операции. Я запросил план помещения, информацию о работе заведения, подсобных комнатах, графики работы персонала. Благо все это осталось без изменения, даже когда у увеселительного дома сменился фактически хозяин. Зачем что-то ломать, если оно хорошо работает и приносит деньги? Тактическую схему делали совместно с Беспалым и Молчуном, который на удивление понятно без слов сумел указать на слабые места нашего плана. К позднему вечеру все был готово, и люди заняли свои места. В качестве засланцев мы направили Пруста и Шуста, которых к такому делу немного принарядили и дали карманных денег. При этом Одноглазый сказал, что братья могут не переживать и тратить все без остатка, ведь для дела не жалко. А как по мне, такая щедрость объяснялась тем, что в случае успеха нашего дела все монеты вернутся обратно Беспалому и его команде вместе с казной дома Речной Феи. Ну да ладно, зато ребята немного отдохнут. Через всю ту же повариху, что не так давно обронила записку для меня, мы передали послание, в котором вкратце отразили намеки готовящейся провокации, при этом не упоминая всех запланированных маневров. Все-таки полностью исключать возможность утечки информации не стоит, лучше подстраховаться. В назначенное время братья отправились в увеселительный дом в статусе простых посетителей. Мы же принялись ждать условного сигнала. Ближе к полуночи в окне, где располагалась кухня, трижды мелькнул свет от масляной лампы. Все было готово, но главным препятствием к началу оставался патруль из двух верзил, что наматывали круги вокруг здания, иногда останавливаясь отдохнуть и поговорить. Их требовалось либо отвлечь, либо в общем, план предусматривал физическое устранение и был куда более рискованным. На роль приманки выбрали Харки, который еще не примелькался в городе. Он, изображая в усмерть пьяного прохожего, двинулся на перерез охранникам. Из своего проулка мы наблюдали, как он сблизился с бывшими лисицами и, покачиваясь словно осина на ветру, что-то пытался им объяснить, периодически показывая в сторону публичного дома. Видимо, заболтать патрульных ему не удалось, потому что, получив пинка под зад, сопровождаемый гоготом мужиков, он направился в нашу сторону. Пройдя с пару десятков метров, он прямо перед входом в подворотню обронил кошель с монетами, который, к несчастью, был плохо завязан. В итоге с манящим звоном заветные кругляши рассыпались по мощеной камнем улице, привлекая внимание таких неприветливых охранников. Харки неуклюже начал собирать монеты, но, потеряв равновесие, завалился на жопу и теперь беспомощно пытался подняться. Такой перформанс не мог остаться незамеченным, и оба охранника уже спешили на помощь к неудачливому пьянице, который, заметив такое рвение, все же сумел подхватить хотя бы сам кошель и скрыться в темном проулке. Посчитав, что часть монет, рассыпанных на земле, они еще успеют собрать, а вот удирающий обладатель увесистого кошелька может пропасть бесследно, мужики бросились за ним в темноту подворотни. Там их и встретили люди Беспалова, подготовленные и с кратным перевесом. Безжизненные тела оттащили вглубь и прикрыли до поры пучками грязной соломы. Тянуть больше было нельзя, и мы бросились к заранее намеченным позициям. Пятеро бойцов были отправлены к заднему ходу, который, судя по сигналу из кухни, на короткое время должен был остаться без охраны, а дверь не запертой. Колтун и Гарунар подняли увесистую лестницу и помчались к торцу здания, прислонив ее к одному из окон на втором этаже. Окно это также было заранее известно, и именно его должна была оставить открытым одна из жриц любви. Я взбежал по лестнице и потянул едва приоткрытую створку, к моему облегчению она легко распахнулась, и я проник в здание. На кровати, залитой лунным светом, страстной любви предавались двое человек. При этом девушка была сверху и прекрасно видела, как я проникаю сквозь оконный проем в комнату. Но вместо того, чтобы смутиться или же закричать, она наоборот прильнула своими грудями к лицу какого-то толстенького мужичка, который и так был сосредоточен на процессе, а теперь и вовсе ничего не видел. Я, стараясь быть как можно тише, под стоны и вздохи прокрался к двери спальни и, приоткрыв ее, выглянул наружу. Еще мгновение, и я был в коридоре второго этажа, огороженного перилами, за которыми открывался вид на парадный зал главного холла. По правую сторону располагалась лестница, а по левую – целый ряд таких же дверей, что я только что аккуратно за собой прикрыл. Охраны возле лестницы не наблюдалось, а значит, план сработал. Где-то в отдалении были слышны звуки разгорающегося скандала, до меня донеслись голоса братьев, которые сейчас на повышенных тонах спорили с охраной заведения и делали максимум, чтобы стянуть на себя внимание вражеских бойцов. Я же направился наверх, на третий и последний этаж. Несмотря на целый ряд дверей, нужная нашлась достаточно быстро, ведь именно возле нее стоял вооруженный бугай, откровенно и с интересом сейчас вслушивающийся в происходящее за дверью. Я быстрым шагом сократил расстояние между мной и охранником, на ходу заклинанием переворачивая его восприятие. Секунды, на которую он опешил, мне хватило, чтобы сблизиться для удара. Я вогнал нож снизу вверх в его челюсть, отчего он сразу обмяк. Пришлось приложить усилия, чтобы его туша не грохнулась на пол. Аккуратно прислонив его к стене, я последовал его примеру и прислушался к тому, что творилось за дверью. «Убирайся, иначе брат отрежет тебе твой вонючий хер», — кричал знакомый женский голос. «Что ты корчишь из себя недотрогу?» — сиплым голосом отвечал мужик. «Я знаю, что Лис тебя регулярно имел, и ему ты не перечила. Хочу узнать, что он в тебе такого нашел, что предпочитал тебя другим бабам. Их-то я в доме уже всех перепробовал. Ты не слышал? Я говорю, пошел прочь. Я бы на вашем месте уже и вовсе убралась из города, если жизни дороги». «О, непременно уберемся, уж поверь. Сразу после того, как твой братец нам отсыплет обещанных монет. А пока он их собирает, ничто не мешает нам с тобой скоротать время. Может, Беспалый, прознав про это, будет чуть расторопнее в поисках золотишка. Убери руки, ублюдок. Да не верещи ты, и не дергайся, а то платьице порвется, скотина. А-а-а-а-а-а». Девушка перешла на крик и визг. «Не хочешь по-хорошему? Давай тогда, как мне нравится», — похабно заржал мужик. Дожидаться, чем все кончится, я не стал, все и так уже было понятно. Разогнав себя приливом, я резким движением открыл дверь, чтобы оценить обстановку в комнате. Посреди нее стояла неширокая кровать, куда здоровенный косматый детина уже успел повалить сопротивляющуюся девушку, одной рукой держа ее за волосы, а второй сдирая с нее платье, уже не особо заботясь о его целостности. На скрип двери он все же обернулся и в этот же момент получил от меня жесткий удар кулаком в висок. Надо признать, башка у него оказалась очень крепкой, и несмотря на точность удара, сознание он сохранил. Более того, сумел сориентироваться и откатиться, чтобы вскочить на ноги и потянуться за оружием, оставленным возле стены. Ради такого ублюдка я не пожалел потратить силы и вогнать его в ужас. Тем более, что Беспалый просил по возможности взять его живым. Мне бы потребовалось несколько секунд, чтобы его сознание впало в безумие. Но, к моему удивлению, поведенческая реакция оказалась не такой предсказуемой, и этого времени новый глава бандитов мне не дал. Почувствовав, как его постепенно охватывает неодолимый страх, он вместо того, чтобы бежать в панике или впасть в оцепенение, подхватил свой широкий короткий меч и с выпученными глазами и диким криком рванулся к девушке, все еще лежащей на кровати. Она в очередной раз завизжала, а мне ничего не оставалось, кроме как ударить наперерез. А чтобы наверняка, я изрядно вложил силы в раскол, и хоть своим коротким клинком я дотянулся лишь до края плоти, высвободившийся поток энергии направленным взрывом разворотил мягкие ткани и внутренности насильника, оросив и испачкав кроваво-коричневыми ошметками всю кровать и сидящую на ней девушку. Та даже неожиданно перестала визжать и теперь попеременно глядела то на сотворенный мной кровавый ужас, то на меня, оставшегося при этом чистым и спокойным. Вот только спокойствие мое было напускным, в голове истошно билась мысль, что я вполне мог и не успеть, о чем красноречиво говорило изуродованное тело бандита, в падении едва не дотянувшегося своим мечом до застывшей девушки. По какой-то причине действовал я не самым рациональным способом. Куда подевались мои осторожности и холодный расчет? Неужто покрасоваться решил? Хорошо, что все обошлось, и кто все это теперь будет отмывать? Словно выдавливая из себя каждое слово, выдала девушка. Сейчас я пригляделся к ней получше, и да, это была та же самая, что пару дней назад помогла организовать встречу с Беспалым, его сестра и управляющая домом речной феи, Марика. Кстати, сейчас в разорванном платье и с растрепанными волосами она смотрелась еще более соблазнительно, да и без своего строгого костюма управляющей выглядела теперь моложе, все-таки ей 22 или 23 года, не больше. Хотя, о чем это я? Девушку только что чуть не изнасиловали, а я все о том же и туда же. Пожалуй, действительно необходимо разгрузиться, может попросить у Беспалого абонемент в его заведение? От этой мысли мой рот как-то сам собой расплылся в ухмылке, что не осталось незамеченным. «Куда это ты уставился?» — прервала мои мысли Марика. «Похотливый кобель». Она смотрела на меня с легким возмущением и даже некоторым смущением. Ее вздернутый нос и слегка подрагивающие губы приковывали мой взгляд. «Прикройся и сиди тихо». Я постарался сохранить самообладание. «Скоро все закончится. Сама решу, что мне делать». Я направился к окну, но заметил, как девушка вздрогнула при моем приближении. «Я лишь приоткрою окно, чтобы проветрить комнату», — успокоил я ее, — «а затем уйду». Помахав в оконном проеме белым платком, служившим условным знаком, я направился к выходу из комнаты. «Только имей смелость вернуться, чтобы извиниться за все то, что ты тут устроил», — выкрикнула Марика, решив оставить последнее слово за собой. «Как скажете, леди», — наигранно покорно кивнул я. За эту минуту в коридоре третьего этажа ровным счетом ничего не изменилось, он был по-прежнему пуст, если не считать привалившегося к стене охранника, с которого тоже уже изрядно натекло крови. Почему-то сразу подумалось, что увидеть такое Марика, она будет снова ругаться. Да уж умеют женщины все повернуть таким образом, что даже за хорошие дела приходится извиняться. Тем временем, шум на нижних этажах нарастал, Пруст и Шуст старались вовсю, отыгрывая свои роли и отрабатывая потраченные монеты. Когда я подошел к перилам на втором этаже, то увидел, как внизу четверо охранников тащили братьев к главному входу. Они при этом упирались и продолжали качать права. «Я заплатил серебром», — возмущался Пруст. «Как это она не будет такое делать, да в Карпугаре за такие деньги можно и не такое получить?»